Не врач, разумеется, а доктор. Это означает ученую степень. Он избрал простой и эффективный способ привлечь к себе внимание. Держал в руках мою книжку. Потом, когда уж перешли на «ты», он сказал, что сроду бы на меня не подумал. Типичный пузатый немец. Сам же он мало обходил на ариц. Черный, лохматый и смуглый, вроде нашего радиожурналиста Гунара Бамбаева, и тоже в очках. «У нас в Шварцвальде все такие», — объяснил Вольфганг. Время было уж позднее, темнеет в Германии быстро, и он повез меня в отель «Маритим», где был, разумеется, забронирован номер. Там, опять же, меня очень быстро оформили, при этом я мог записаться в гостевой карте хоть Петром Великим, хоть Васиславом Лоханкиным. Доктор Шло довел меня до номера и велел отдыхать. Ну, все-таки разница во времени — 6 часов. Номер был огромный, кровати огромные, и я чувствовал себя на ней как принцесса на горошине, или, вернее, сама горошина. Можно было кататься из угла в угол. На подушках лежали крошечные пакетики. Сперва я подумал про них нехорошо, а потом прочел надпись «Шоколад» и немедленно съел. Вода в ванне была голубая. Потом я узнал, что она поступает в город не из реки, а из горных ручьев Гарца. Ну и проснулся по-ихнему, ни свет, ни заря. От нечего делать взял пульт и стал смотреть телевизор. Всех каналов, конечно, не перебрал. Немецкое телевидение по сравнению с нашим довольно-таки провинциально. На одном канале беспрестанно выступают депутаты Бундестага, сокровенная мечта наших думцев. На другом — бесконечный сельский час. Как раз тогда в Европе началась какая-то свиная чума, про нее одну и толковали. На третьем пели народные песни и плясали народные же пляски. Довольно вяло веселились. Любой наш фольклорный ансамбль перепел, переплясал бы их в 5 минут. Ну, шли, само собой, сериалы, в большинстве своем немецкие. И рок-музыка была тоже немецкая. Имелось еще парочка кабельных каналов, но за них следовало платить отдельно. А в выпусках новостей про Россию не было ни слова, ни кадра. И реклама-то у них другая. Во-первых, она не занимает столько времени, сколько у нас, и не прерывает фильмов передач. Во-вторых, она короткая, яркая и остроумная. На мое счастье, немцы тоже встают ни свет, ни заря, согласно своей пословице. Рано ложиться и рано вставать, горе и бедности не будете знать. Наскоро позавтрак в ресторане, завтрак входит в стоимость проживания, я пошел в город. Никаких экскурсий мне никто не устраивал, поскольку дни были рабочие, а люди там свои места держатся крепко. К гостинице примыкал гигантский культурно-зрелищный комплекс. Несколько залов для выставок, концертов и прочего. Шоу трансвеститов, негритянские блюзы, оркестр Джеймса Ласта. Перешел вокзальную площадь, прошел через огромное здание вокзала и очутился в старом городе. Хотя старый в случае Бремена понятие весьма условное. Во время войны авиации союзников превратила город в кучу щебня. А поскольку каждый дом был уж когда-то давным-давно сфотографирован и обмерен, дотошные бременцы восстановили его до мельчайших деталей. Только памятник бременским музыкантам настоящий, он маленький, его просто сняли с пьедестала и спрятали в подвале. В сущности, Бремен — это сильно разбогатевшая Рига. Видимо, все города Ганзейского торгового союза строились по одному типу. Домский собор, ратуша, народный дом и какой-нибудь памятник на площади. В городах германской Ганзы — это статуя Роланда, покровителя торгового союза. Вокруг статуи толпились школьники в больших количествах. То ли у них каникулы, то ли знакомство с городами Фатерланда входит в школьную программу. То и дело натыкаешься на памятник очередному кайзеру. Один из кайзеров сидит на коне вообще голышом. День стоял какой-то петербургский, промозглый, а летом там, надо думать, совсем хорошо. Автомобилей много, но никакой бензиновой вони, дышится легко. Вообще зеленые в Германии крепко прижали фабрикантов и заводчиков в смысле окружающей среды. Потихоньку, помаленьку Я забрел в район, именуемый Шнур.